Эпизод второй. Дмитрий – мальчик с иконописным лицом. Или «Не позволяйте привычкам заменять счастье». Этот эффект, который производит и, предполагаю, будет производить и дальше данная тетрадь, представляется довольно любопытным с психологической точки зрения. Поэтому я решил, что эксперимент должен продолжаться, и также вношу в него свою посильную лепту. Продолжу начатое предыдущим автором и расскажу здесь и свою историю. Назовусь Дмитрием, хотя уверен, что любой читатель, обладающий интеллектом хотя бы на среднестатистическом уровне, поймет, что это не настоящее мое имя. Итак, я Дмитрий. Психолог по образованию и хедхантер по специальности. Без ложной скромности скажу, что на сегодняшний день я успешный человек, который без преувеличения может отнести себя к категории self-made man. Я многого добился в жизни, начав не то что с нуля, а даже, если можно так выразиться, с отрицательной величины. Семья, в которой я вырос, относилась к категории малоимущих и была весьма проблемной, а система моего воспитания абсолютно токсичной. Меня растила одинокая женщина, отца своего я никогда не знал, и, подозреваю, моя мать также не была уверена, от кого из ее тогдашних любовников произвела меня на свет. Сколько себя помню, мать все время пыталась, как она это называла, устроить автобиографию, понимая под этими словами, если не брак, то хотя бы более или менее длительные и прочные отношения с каким-то мужчиной. Мужчины все время менялись, появлялись и исчезали, но автобиография упорно не устраивалась и до самой смерти матери так и не устроилась. И это было вполне закономерно. При столь выраженной потребности в партнере мать была из тех людей, кто абсолютно не способен создать адекватные межличностные отношения, поскольку склонен винить абсолютно во всем кого угодно и что угодно, только не себя. Как только рядом с ней появлялся мужчина, она превращала его жизнь в ад, вываливая на него шквал обвинений и претензий. В партнерах она всегда искала лишь решение своих проблем, но, по-моему, не испытывала ни к одному из кавалеров даже минимальной симпатии. Не уверен, что моя мать была вообще способна к привязанности, во всяком случае, на себе я этого точно не ощутил. Я вырос в обстановке эмоциональной холодности, периодически переходящей в агрессию. С раннего детства я постоянно слышал, что испортил своим появлением на свет всю жизнь своей матери, заставляя ее с той поры постоянно страдать и нуждаться. Разумеется, в раннем возрасте все это меня сильно травмировало и не давало развиваться как гармоничная личность. Более всего, пугали угрозы матери отдать меня в детский дом, которые обрушивались на меня вместе со шлепками и подзатыльниками каждый раз, стоило проштрафиться по какому-нибудь самому пустячному поводу. Сейчас, к 40 с лишним годам, когда я столько работал со своими детскими переживаниями и успешно решил все личностные проблемы, уходящие корнями в детство, мне до сих пор все еще становится не по себе, когда я слышу или вижу в тексте словосочетание «детский дом». Неудивительно, что я рос забитым и крайне закомплексованным ребенком, собравшим букет негативных последствий всех ранних возрастных кризисов. Но, как известно, даже в черном квадрате всегда можно найти хотя бы одну крошечную белую точку. Уверен, что именно благодаря столь жесткой закалке в детстве я вырос упорным и целеустремленным. Возможно, воспитывайся я в других, более благополучных условиях, я бы никогда не стал тем, кем являюсь сейчас. К счастью, природа наградила меня высоким интеллектом и отличными когнитивными способностями. В школе мне одинаково легко давались и точные, и естественные, и гуманитарные науки. Уже в 8 классе я окончательно определился с будущей профессией, решив стать психологом. В те годы мне, испытывающему немалые трудности в общении, страстно хотелось научиться до тонкости разбираться в людях, чтобы при необходимости управлять ими. Термина «манипуляция» я тогда еще не знал. Всю старшую школу я старательно готовился к поступлению в вуз, посещал подготовительные курсы, тогда, на мое счастье, еще бесплатные, и в итоге мои старания увенчались успехом. Я стал студентом психологического факультета. К тому времени я уже прочел знаменитый труд Эриха Фромма «Иметь или быть» и был очень горд тем, что нашел собственный ответ на вопрос. Я видел в нем не альтернативу, а синтез. Я собирался и быть, и иметь, и поставил перед собой две цели на длительную перспективу — стать лучшим и иметь лучшее. Мне, как любому человеку, необходимо было самоутверждение, а будучи амбициозной, но проблемной личностью, я нуждался в нем больше, чем многие другие. Дав себе слово во что бы то ни стало заработать диплом с отличием, я все 5 вузовских лет старательно и напряженно учился и ни разу не получил на экзамене ни одной тройки, не говоря уже о неудовлетворительных оценках. В то же время я никоим образом не отвергал и материальной стороны успеха. Выросший в бедности, лишенный в детстве подчас даже самого необходимого, я упорно стремился к благополучию, занимавшему в моей системе ценностей отнюдь не последнее место. Во время учебы в университете я начал активно подрабатывать везде, где предоставлялась возможность. Был платным испытуемым на экспериментах, перепечатывал рукописные тексты. Мне удалось не только быстро освоить пользование компьютером, но и выгодно приобрести с рук подержанный ПК. Торговал и даже разгружал фуры на вещевом рынке. Я, что называется, все время держал нос по ветру, и такая предприимчивость помогла мне быстро осознать все преимущества кадрового бизнеса. Тогда это направление еще только делало в России первые шаги. Еще будучи студентом, я устроился на работу в кадровое агентство и к моменту сдачи госэкзаменов уже имел и постоянное место работы, и приличный для своего возраста доход. Тогда же я первый раз женился. На факультете психологии девушек всегда учатся намного больше, чем ребят, поэтому парни почти всегда нарасхват. Я не стал исключением, даже напротив. Неловкий, закомплексованный школьник к тому моменту уже остался в прошлом. Я активно работал над собой, повышал социальный интеллект, посещал тренинги общения и уверенности в себе. И это не могло не принести свои плоды. Практически все сокурсницы относились ко мне благосклонно, так что я без преувеличения мог выбирать лучших из лучших. Первых красавиц, как это ни нелепо звучит, у нас на курсе было 2 — Алла и Наташа. Наташа нравилась мне больше. Я даже немного влюбился в нее, но она была почти фанатично увлечена темой особых детей. Правда, в те годы этот термин еще не был в ходу и проводила все свободное время в интернате для детей-инвалидов. Заключив, что никак не смогу разделить с ней ее интересы, я в итоге выбрал Аллу. Сразу после защиты дипломных работ мы поженились, сыграли веселую свадьбу в ресторане, ныне несуществующей гостинице «Минск», и свили семейное гнездо в съемной комнате, затерянной в коридорах огромной коммуналки на Тверской. Однако продержался наш брак недолго, меньше года, и вынужден признать, случилось это во многом по моей вине. Бытовые и финансовые трудности были лишь второстепенными причинами развода, а главным катализатором стала моя вторая жена Вика. В отличие от Аллы, воспитанной в интеллигентной семье со скромным достатком, Вика с молодых ногтей была приучена к роскоши. Даже в советские времена ее отец, крупный партайгеносы, мог позволить себе многое, о чем простые граждане могли только мечтать, вроде импортной одежды или элитного отдыха. Когда началась перестройка, он не растерялся, сумел вовремя и должным образом сориентироваться и на момент нашего с Викой знакомства владел холдингом, название которого, благодаря телевизионной рекламе, было у всех на слуху. Когда одно из подразделений холдинга стало клиентом нашего кадрового агентства, мы сочли это большой удачей. Вика числилась там директором по персоналу, хотя, честно сказать, должность эта была почти номинальной, поскольку Вика мало что понимала в кадровом бизнесе, и всю работу за нее делали заместители и сотрудники агентств. Яркая внешность Вики и, что греха таить, ее материальное благополучие произвели на меня столь сильное впечатление, что я развелся с Аллой и женился на Вике. Со второй женой мы прожили 6 лет, и, признаться, эти годы тоже отнюдь не стали лучшими в моей жизни. Но в то же время я за многое благодарен своей второй бывшей. Под руководством Вики и ее родителей парень из простой и неблагополучной семьи превратился в человека, которому не стыдно показаться в хорошем обществе, который умеет себя подать, может поддержать разговор на любую тему, разбирается в брендах и знает цену и себе, и всему, что его окружает. С некоторой помощью Викиного отца я открыл собственное кадровое агентство, которое успешно набирало обороты и уверенно держалось в списке московских лидеров, невзирая на все трудности и кризисы. Однако в какой-то момент я понял, что перерос и это. Мне надоело мелко плавать и закрывать вакансии с окладом в каких-нибудь жалких 100 тысяч в месяц, пусть даже я сам уже давно не занимался подобной работой, ее делали мои подчиненные. Я передал бразды правления агентством самой толковой из своих заместительниц, а сам занялся хедхантингом, и эта работа меня по-настоящему увлекла. Вот уже много лет я ни от кого не завишу, сам выбираю себе заказчиков и распоряжаюсь своим временем так, как считаю нужным. Я веду активную и очень насыщенную жизнь, напоминающую отлаженный механизм. Мой график четко расписан по минутам. Не зря же я досконально освоил искусство тайм-менеджмента. 2 раза в неделю я посещаю тренажерный зал, в воскресенье сауну и бассейн в элитном спортклубе. Это необходимо как для поддержания формы, так и для того, чтобы вращаться в нужных кругах. С той же целью я состою в эксклюзивных столичных клубах. Стрелковом, конного пола, любителей антикварных автомобилей и так далее. В таких местах всегда можно завести связи и поддерживать нужные знакомства, чтобы при необходимости выйти на интересующих меня людей. Кроме того, несколько раз в год я обязательно езжу отдыхать. Это необходимо, чтобы избежать профессионального выгорания. Собственно, именно благодаря поездке на отдых в моей жизни и произошли те события, о которых я хочу здесь рассказать. Был конец марта. Удачное время для отдыха. Мне нравится посещать популярные места в низкий сезон, когда там относительно немного туристов. На этот раз я остановил свой выбор на Мальорке. В начале весны вода в океане обычно еще прохладная, но меня это не смущало. Я ехал в основном для того, чтобы окунуться в колоритную атмосферу Средиземноморья, которая всегда действует на меня терапевтически. А искупаться, если возникнет такое желание, всегда можно и в бассейне, который, как известно, есть в каждом уважающем себя отеле. В работе у меня как раз наступил небольшой перерыв, шенгенская виза была в порядке, с бронированием номера, покупкой билетов и организацией трансфера тоже не должно было возникнуть никаких проблем. Препятствие имелось только одно. Я не люблю путешествовать один, а все мои друзья, люди, с которыми мне комфортно проводить отпуск, как назло, оказались в это время заняты. Оставалось только одно — прихватить с собой какую-нибудь девицу. Это, собственно, тоже не было проблемой. Недостатков желающих составить мне компанию на отдыхе я никогда не испытывал. Обычно я предлагал поехать со мной кому-нибудь из проверенных боевых подруг. Но в этот раз решил рискнуть и взять с собой Кристину. С Кристиной мы познакомились буквально за неделю до этого на одном из бизнес-завтраков для топ-менеджеров. Завтрак привел к ужину, после которого мы проснулись в одной постели. Разумеется, у нее дома. К себе я женщин не вожу принципиально, причем по нескольким причинам. Во-первых, не терплю вторжения посторонних людей в мое личное пространство. Мой мир — это мой мир. И Кристинам в нем не место. Во-вторых, девице, с которой не собираешься поддерживать длительные отношения, лучше и не знать, где ты живешь. Так сказать, во избежание. Ну и, наконец, в-третьих, женщине комфортнее на своей территории. Это тоже чисто психологический момент, хотя ему и не учат студентов. У себя дома, в привычной обстановке, женщине проще расслабиться. А оказавшись первый раз в доме мужчины, она сознательно или несознательно, но все равно начинает изучать и иметь территорию с перспективой будущего вторжения. Так что запускать Кристину на свою территорию я не собирался, но после первого свидания решил, что, пожалуй, можно встретиться с ней еще раз. Мне понравились ее духи, ее попка и ее отношение к сексу. Кристина умела и дарить, и искренне получать удовольствие, а этим, по моему немалому опыту и мужчины, и психолога, может похвастаться далеко не каждая женщина. Во внепостельном общении Кристина строила из себя то ли бизнес-леди, то ли светскую львицу. Я так до конца и не понял, какую именно роль она пытается играть. Первое время меня это забавляло, и было даже любопытно, как быстро она устанет притворяться и покажет свое истинное лицо. Я решил, что совместный отпуск может стать чем-то вроде эксперимента. Увижу, насколько ее хватит, и проверю, прав ли я в своих догадках насчет того, что она представляет собой на самом деле. Забронировав на всякий случай номер с двумя отдельными спальнями, я позвонил Кристине. Разумеется, она согласилась. В моей практике еще ни разу не было случая, чтобы какая-нибудь девица сказала в ответ на аналогичное предложение «Извини, я не могу». Когда подобное произойдет, я, пожалуй, сдам свой красный психологический диплом. Так что мой эксперимент начался и дал первые результаты уже в аэропорту. Там вдруг выяснилось, что Кристина, собираясь в попыхах, забыла купальничек. Вернее, взяла, но только один. А разве можно ехать на курорт с одним единственным купальником? «Купишь себе что-нибудь на месте», — сказал я. «Возможно, Мальорка — не главный шопинг-центр мира, но уверен, купальники там есть». Кристина ненадолго зависла, а, очевидно, предполагала услышать другой ответ. Наконец, она сообщила, что в ожидании посадки могла бы пройтись по магазинам дьюти-фри, но вот беда, в торопях не захватила с собой кредитную карту, вернее, захватила не ту. На той карточке, которая у нее в телефоне, она держит только небольшую сумму, потому что опасается мошенников, а та карточка, которая... Я не стал дожидаться окончания монолога и протянул ей одну из своих карт, усмехнувшись про себя. Все шло по плану, только с опережением графика. «Пупсик, я тебя обожаю», — взвизгнула Кристина и умчалась. Меня слегка передернуло. Многого от нее я, конечно, не ждал, но надеялся, что до такой пошлятины дело все же не дойдет. «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, мне 44 года, и я пупсик». Пока Кристина успешно сокращала сумму на моей карте, я решил прогуляться по залу аэропорта и наткнулся на стеллаж буккроссинга. От нечего делать, полистал пару книг и уже хотел идти дальше, когда взгляд выцепил какой-то томик без названия. Он оказался даже не книжкой, а толстой тетрадью в зеленой обложке, исписанной аккуратным почерком. Я раскрыл наугад и прочитал. «Считается, что привычка свыше нам дана, замена счастью она. Но порой привычка — именно то, что и стоит на пути к счастью. Иногда необходимо найти в себе силы на решительный шаг и расстаться с привычкой, чтобы зажить настоящей жизнью своей, а не чужой». Я хмыкнул про себя. Довольно спорная мысль. Выскажи кто-нибудь ее в разговоре, я бы, наверное, вступил в дискуссию. Но сейчас оппонент присутствовал передо мной лишь на страницах тетради. Я пролистал ее дальше и заключил, что, пожалуй, стоит прихватить это чтиво с собой. Перелет предстоит не длинный, но и не самый короткий, около 4 часов, и слушать все это время Кристину у меня не было никакого желания. Лучше уж отгородиться от нее этой забавной тетрадью. Уже объявили посадку на наш рейс, а Кристина все не появлялась. Пришлось ей звонить. Трубку она не брала минут 10, а в итоге мы едва не опоздали на посадку. После шопинга Кристина вернулась в дурном настроении. Купальника, который она хотела, не нашлось, и пришлось купить что-то безобразное из того убогого выбора, который был предложен. Мою карту она вернула даже без спасибо, просто как само собой разумеющееся. Совместный отпуск еще толком не начался, но моя гипотеза насчет того, что представляет собой моя спутница, уже подтвердилась на 100%. Мы летели лайнером зарубежной авиакомпании и, разумеется, в бизнес-классе. Готов поспорить, что у Кристины это был первый подобный опыт, но, тем не менее, она все равно постоянно находила к чему придраться. И душа-то на борту этого самолета нет, и кресло раскладывается не так уж удобно, и еда невкусная. Они что, не могли приготовить что-то получше для VIP-персон? Сдерживая раздражение, я попытался объяснить новоиспеченной VIP-персоне, что в условиях перелета наши рецепторы воспринимают вкус совершенно иначе, но, похоже, я только метал бисер перед той, кому, как известно, гусь не товарищ. Наконец Кристина разложила неудобное кресло и уснула, смешно приоткрыв рот. А я, тоже устроившись поудобнее, открыл зеленую тетрадь и углубился в чтение. И оно меня по-настоящему увлекло. До этого момента я считал, что подобные записи отдельных мыслей, жизненные истории и наброски с претензией на глубокую философию, если не канули в лету, то, по крайней мере, перекочевали в интернет. Но, как говорится, из любого правила всегда бывают исключения. И сначала некто, пожелавший остаться неизвестным с какой-то непонятной мне целью, делал эти записи, судя по разному цвету чернил и небольшим вариациям в почерке, в разное время. Потом, как я понял, из последующих записей тетрадь каким-то образом оказалась на полке буккроссинга. И какая-то девушка, подхватив эстафету, записала сюда свою историю. Меня это развлекло, я с интересом прочитал ее исповедь, но особенно заинтересовала меня личность первого автора. Основываясь на содержании записи и почерке, в студенчестве я одно время увлекался графологией, я составил его психологический портрет, который, однако же, не считаю нужным здесь приводить. Возможно, кто-то из тех, кто будет читать тетрадь после меня, захочет сделать то же самое, так зачем лишать его удовольствия? Едва я закончил с выводами, самолет начал снижаться, пришлось разбудить Кристину, хотя и не скажу, что сделал это очень уж охотно. Дальше все так же развивалось по вполне предсказуемому сценарию. Сначала моя спутница выглядела более или менее довольной, как я понял, она относилась к тому типу людей, для которых хорошо все, что не Россия. Для них за пределами Отечества и воздух чище, и трава зеленее, и навоз пахнет фиалками. Поэтому безоблачное небо Мальорки, яхты, пальмы, людей в яркой летней одежде, старинные дома из песчаника и чашечку кофе на ходу, превратившуюся в плотный завтрак в уютном кафе на набережной, моя спутница воспринимала почти с восторгом. Но стоило приехать на место, как на ее холеной физиономии вновь появилось недовольное выражение. Для начала ей не понравился отель, потом конкретно наш номер. Хотя, на мой взгляд, здесь все было вполне на уровне. 5 звезд, комфортабельный номер с 2 уютными спальнями, каждая со своей ванной, общей гостиной и просторным, утопающим в зелени балконом, новая мебель и текстиль, вазы с фруктами и цветами. Но Кристина придиралась ко всему, и кроватка какая-то маленькая, и стоит-то она не так, и вид с балкончика не тот. Чем ей не угодил вид на море, ума не приложу. «Здесь слишком холодно», — завела она, едва войдя в номер. «И прекрасно после жары на улице, самое оно», — ответил я, чувствуя, как внутри закипает раздражение. «Но я замерзну. Можно сменить режим кондиционера. Вот и займись», — потребовала она. Видимо, мой брошенный на нее взгляд оказался достаточно красноречивым, потому что Кристина, похоже, поняла, что перегнула палку и тут же пошла на попятную. «Ну, пожалуйста, пупсик», — заныла она, — «а то я простужусь». Начинать отдых с конфликта не хотелось, поэтому я сдержался и, настоятельно попросив никогда не называть меня пупсиком, занялся кондиционером. К Кристина юркнула в свою спальню и уже оттуда продолжила возмущаться тем, что ее вещи, которые, как обычно, доставили в номер и разобрали, пока мы оформляли заселение, разложили не так, как ей нужно. Я не стал слушать эти причитания и отправился в свою ванную. Выйдя из душа, я увидел, что номер пуст. В айфоне обнаружилось сообщение от Кристины, информирующее, что она спустилась к бассейну. Я не стал торопиться к ней, сначала посмотрел почту и другие важные новости. Пока полет нормальный, но с моей работой всегда нужно держать ухо востро. Покончив с делами и заключив, что сейчас, пожалуй, самая пора пообедать, я спустился вниз и не без труда отыскал на немаленькой территории отеля свою спутницу в баре возле одного из бассейнов. «Как ты мог оставить меня одну так надолго?» — заныла Кристина, как только увидела меня. Она сидела у барной стойки в одном купальнике, хотя назвать веревочное плетение купальником можно было с большой натяжкой, скорее это действительно был купальничек, и подтягивала коктейль. «Пока тебя не было, ко мне какие-то типы приставали», — пожаловалась она, «и вообще я проголодалась». Что ж, хоть в чем-то мы совпадаем. Я предложил пойти в ресторан, и Кристина поняла мои слова буквально, тут же спрыгнула с барной табуретки и, подхватив меня под руку, собралась увести к одному из отельных ресторанов, которые уже успела присмотреть. «Погоди», — остановил ее я, — «ты что, собираешься идти туда в таком виде, в купальнике?» «А что такого?» — она удивленно захлопала наращенными ресницами. «Мы же на отдыхе». Мне стоило немалого труда объяснить ей, что даже для отдыхающих элементарные правила приличия никто не отменяет. Кристина обиженно надула губы, но все-таки согласилась со мной. И в результате я чуть не умер с голоду, дожидаясь, пока она выберет наряд и освежит макияж. Вечером мы прогулялись по окрестностям отеля, не миновав при этом ни одного из магазинов. Везде, по мнению Кристины, продавался сплошной отстой. Но в отель мы, тем не менее, вернулись с полными руками ее покупок. Ночь мы провели каждый в своей спальне, и, признаться, я был этому только рад. На другой день я встал пораньше. Хотел осмотреть руины древнеримского города Палентия, до которых так и не добрался в свой прошлый приезд сюда 3 года назад. Кристина наотрез отказалась ехать со мной. «Если я весь день проведу на солнце, я безобразно загорю. Но ты же хочешь на пляж». «На пляжик хочу». «Но там ты тем более загоришь». «Но не безобразно. Там я загорю равномерно». Последнее слово она протянула по слогам. «Ехать довольно далеко, так что большую часть дня ты проведешь не на солнце, а в машине с кондиционером. А пока будем осматривать развалины, можно чем-нибудь прикрыться». «А как же тогда я загорю?» — тут же возразила Кристина. Я понял, что не имею никакого желания продолжать этот диалог, и предложил разделиться. Пусть она себе идет на пляж, а я буду следовать своим планам. Кристина на секунду задумалась и потом выдала. «А если ко мне опять кто-нибудь будет приставать? Позови охрану». «Но вообще это приличный отель, и посторонних сюда не пускают». «Значит, эти типы были местные». «Это значит, что тебе стоит выглядеть не столь вызывающе», — буркнул я и вышел из номера. Арендованный вчера автомобиль уже дожидался меня на отельной стоянке. По большому счету, руины Палентии особенно ничем не отличались от других аналогичных памятников Средиземноморья. Но я не чувствовал себя разочарованным, так как с удовольствием провел день в гордом одиночестве. Обратный путь я специально выстроил так, чтобы подольше поколесить по острову. Телефон предусмотрительно выключил, ведь мог же я оказаться вне зоны доступа сети, правда? Для экстренных деловых звонков у меня имелся другой аппарат, и тот номер Кристина не знала. Я прекрасно поужинал в симпатичном рыбном ресторанчике и вернулся в отель поздно, незадолго до полуночи. Не удивился бы, узнав, что Кристина в это время отрывается где-нибудь на дискотеке, но она была в своей спальне и дрыхла, устроившись почему-то поперек кровати. Кожа ее приобрела красный оттенок, заставляющий сомневаться в пользе ультрафиолета. но чем бы дитя ни тешилось, лишь бы ко мне не приставало. Были опасения, что утром Кристина после такого интенсивного поджаривания проснется больной. Но тут, видимо, ради разнообразия, прогнозы не сбылись. Моя спутница не только подскочила бодрячком, но и снова собралась на пляж, мотивируя это тем, что после того, как кожа облезет, она получит более ровный загар. Слово «загар» уже начало действовать на меня, как красная тряпка на быка, но я держался, хотя держался уже из последних сил. День мы снова провели порознь. Что делала Кристина, я точно не знаю, да меня это и не интересовало. Я же снова оседлал своего арендованного коня и отправился в драконьи пещеры, наслаждаться под звуки классической музыки колоритными видами красочно подсвеченных сталактитов и сталагмитов. В тот вечер я не стал задерживаться, вернулся пораньше, чтобы отвезти Кристину на ужин. Выглядела она вполне бодрой, даже несмотря на то, что уже начала облизать, ела с завидным аппетитом, выбирая самые дорогие блюда и, как обычно, критикуя их вкус и состав, а заодно и обслуживание. Впрочем, даже несмотря на это, вечер прошел вполне мирно, и я уже начал надеяться, что и дальше все может сложиться не так уж плохо. Но не тут-то было. По возвращении в номер Кристина вдруг закатила мне истерику. Все началось с обвинений, что я бросаю ее на целый день одну и даже не интересуюсь, как у нее дела, хотя она, может быть, тут умирает или ей не хватает денег. На это я резонно возразил, что полностью оплатил эту поездку и потому имею полное право проводить время так, как сам считаю нужным, и не обязан тюленить целый день на пляже или надираться в баре у бассейна только потому, что ей скучно делать это одной. В ответ послышались совсем уж нелогичные обвинения, что я подлец, который ненавидит всех женщин, а Кристину особенно. После слов «Как ты посмел думать, что меня можно купить?» я молча поднялся, ушел в свою спальню и закрыл дверь. Спасла меня моя работа. Приняв душ, я, как обычно, поинтересовался вестями с полей и узнал, что поступившая некоторое время назад инсайдерская информация о том, что в крупную нефтяную компанию может понадобиться новый топ-менеджер, подтвердилась. Чтобы не упустить этот контракт, требовалось как можно скорее оказаться в Москве, и я не стал колебаться ни минуты. Прямых рейсов из Пальма де Мальорки завтра утром не было, но это меня не остановило. Я готов был улететь с пересадкой в Барселоне, это все равно получалось быстрее. Немного смутило то, что на нужный мне рейс из Испании в Москву предлагались только билеты в эконом-класс, и тех почему-то осталось совсем немного. Но я заключил, что как-нибудь переживу это ради выгодного контракта. Вылетать нужно было рано утром, поэтому я постучался в дверь к Кристине. Она, судя по всему, только что вылезла из душа и едва прикрывалась полотенцем, однако вид ее обгорелых прелестей не вызвал во мне никаких психофизиологических реакций. Я сухо сообщил, что уезжаю, и, не дав ей вновь раскрыть рот, добавил, что перешлю ей ее электронный билет в Москву и оплачу, как договаривались, все время проживания в отеле до момента отъезда. «А на что же я буду кушать?» — пискнула Кристина и тут же принялась объяснять, что в отеле только завтраки, а карточка, которую она взяла с собой, «я перекину тебе немного денег на карту», — заверил я, чтобы прервать этот бесконечный вербальный поток. Услышав о деньгах, Кристина тут же заулыбалась. «Как жалко, что тебе приходится уехать так рано», — запричитала она. «Бедненький пуп... Ой, совсем эта противная работка... «Тебя замучило, да?» У меня буквально рвался с языка ответ. «Не так, как ты». Но я стоически промолчал и удалился к себе. Подъем предстоял ранний. До Барселоны я добрался без всяких приключений и только там понял, почему возникла проблема с билетами. Заканчивались весенние школьные каникулы, и самолет был полон родителей и их отпрысков, решивших выбраться на это время из московских пасмурных холодов в солнечную Испанию. Я давно не летал в эконом-классе и уже забыл, насколько близко друг к другу там расположены ряды кресел и что сидений в ряду 3, а не 2. Мое место почему-то оказалось посередине ряда. Едва я его занял, как появилась светловолосая женщина лет 40 с удивительно яркими голубыми глазами. «Извините», — обратилась она ко мне, — «нам с сыном достались места по бокам от вас, а мы хотели бы сидеть рядом. Вам не трудно сдвинуться на одно кресло? Все равно куда, хоть к проходу или, наоборот, к иллюминатору?» Позади женщины стоял долговязый худой подросток с такими же яркими, как и у его мамы, глазами. На его шее болтались большие наушники. «Конечно», — вежливо ответил я, — «перемещусь, куда скажете». «Тогда я у окна», — радостно заявил парень. «Кирилл», — воскликнула его мама. «Не вопрос, значит, сяду у прохода», — сказал я, поднимаясь. Пока я помогал попутчице забросить на полку вещи, судя по всему, в сумке были только теплые куртки и обувь, Кирилл уже успел устроиться на сиденье у иллюминатора, надеть наушники и весь превратился в слух. Я усмехнулся. «Подростки, что с них взять?» «Они сейчас все такие, их мало что интересует, кроме видеоигр и современной музыки. Хорошо, хоть громкость не на максимум поставил, и не слышно этого бьющего по ушам «тыц-тыц-тыц». Женщина тоже села, повернулась ко мне и улыбнулась. Улыбка у нее была очень приятная. Тут же вспомнилась фраза из какой-то старой книги. Она была красивая, более того, милая. К моей соседке это подходило на 100%. Я тоже улыбнулся ей и протянул руку. «Дмитрий», — представился я. «Евгения», — ответила она, легонько пожимая мою ладонь. «Возвращаетесь с отдыха?» «Да, наконец-то выбрались с сыном посмотреть Барселону. Много лет об этом мечтала. И как вам?» «Чудесно. Тоже люблю Барселону. Почти всю. Кроме?» «Кроме Саграда Фамилия», — признался я. «Пусть меня закидает тухлыми помидорами, но, на мой взгляд, она ужасна». «Вы правда так считаете? Значит, я не одинока. Мне она тоже не понравилась. Так что от меня тухлых помидоров не ждите». Мне определенно нравилось, как она улыбается. Я украдкой посмотрел на ее руку. «Кольца нет. Разведена?» «А вы, Дмитрий, как отдохнули?» — поинтересовалась Женя. «Быстро», — усмехнулся я. «Так получилось, что пришлось прервать отпуск. Работа?» — с пониманием осведомилась Женя. «Она родимая». «А кем вы работаете?» «Если это, конечно, не секрет». «Не секрет. Я хедхантер». «Не помню». Писал ли я уже о том, что озвучивание моей профессии — это своего рода тест. Если человек выдает в ответ дурацкое «это как сайт» или еще того хлеще произносит с важным видом «а, знаю, вы устраиваете людей на работу», то говорить с этим человеком мне не о чем. В лучшем случае он вообще не имеет никакого представления о нашем бизнесе, а в худшем — просто дурак. Женя, понимающе кивнула. «Ясно. Находите редких специалистов и крутых профессионалов для солидных компаний, да?» «Нет, ну просто очаровательная женщина, да еще, похоже, и не глупая». «Наверное, это очень интересная работа», — задумчиво продолжала она. «Мне кажется, в ней есть дух романтики Дикого Запада. Вы как бесстрашный шериф, который отважно скачет по прерии в поисках какого-нибудь злобного бандита, грабящего поезда и дилижансы». Я засмеялся. «Ну, с персонажем вестернов я себя, конечно, не идентифицирую, но в чем-то вы правы. Адреналина в моем занятии хватает. Это и впрямь своего рода охота. Я ведь имею дело не с простыми людьми, а с теми, кто, как правило, уже занимает солидную должность и весьма неплохо зарабатывает, порой получает и не зарплату, а доход собственного неплохого бизнеса. И если я просто приду к этому человеку с улицы и скажу: «Иван Иваныч, а не хотите ли перейти на работу в такую-то компанию?» Он, возможно, и слушать-то меня не станет. «И как же вы выходите из положения?» Интерес Жени выглядел абсолютно искренним. «Каждый раз по-разному, ведь каждый человек индивидуален. Когда на примете появляется конкретная кандидатура, норовлю как можно больше узнать о нем, чем он увлекается, где бывает, что ему можно предложить, чтобы действительно его заинтересовать. И это совсем не обязательно более крупная сумма. Иногда человека можно соблазнить самыми неожиданными вещами. Недавно я переманил с места на место одного крутого программиста тем, что организовал ему доступ в закрытый яхт-клуб, о котором он давно мечтал. «Ух ты!» — не без восхищения проговорила Женя. «Тогда это уже больше похоже на работу не шерифа, а скорее частного сыщика, как в детективных романах. Я очень люблю детективы, а вы тоже», — ответил я, ничуть не покривив душой. «А вы, Женя, чем занимаетесь?» «Ну...» — она слегка смутилась. «Моя профессия далеко не такая интересная, как ваша. У меня все куда более прозаично. Я переводчик». «Ну, почему же прозаично? Это тоже интересно. И какой язык?» «Английский, французский, итальянский. Недавно начала в духе времени учить китайский, но им пока еще владею не слишком хорошо». «Да, я много раз слышал, что китайский язык очень труден, особенно произношение». Наш разговор прервало появление стюардесс, развозивших в тележке напитки. Кирилл забрал свой томатный сок, не снимая наушников и даже как будто ни на секунду не оторвав взгляда от окна. Мне оставалось только гадать, на что он с таким интересом уставился, ведь самолет уже давным-давно набрал высоту, и за иллюминатором виднелось только небо. Женя попросила чай. Я хотел было заказать кофе, но вовремя вспомнил, что лечу эконом-классом, а тут вряд ли можно рассчитывать на хорошее качество, и последовал примеру соседки. «И где вы работаете, Женя? В какой компании или организации?» — поинтересовался я, когда тележка с напитками, кажущаяся просто огромной в таком узком проходе, покатила дальше. «Ни в какой», — снова с улыбкой ответила Женя. «Я свободный художник. Это довольно удобно». «Согласен с вами», — кивнул я. «Я тоже давно оценил все преимущества мобильности, когда ты не привязан ни к рабочему месту, ни к определенному времени». «Ох, время — это мое слабое место», — покачала головой Женя. «Вроде бы работаю дома, времени на дорогу не трачу, а все равно успеваю так мало». «Ну, еще бы», — понимающе кивнул я. «У вас ведь семья, сын школьник. Да еще и китайский учите. И дети». «Дети?» — не понял я. «У вас есть еще дети, кроме Кирилла?» «Нет, Кирка мой единственный сын», — объяснила она. «Я имею в виду свою волонтерскую работу». «О, так вы волонтер? И где?» «В детском доме». «В детском доме». «Твою мать, когда же я, наконец, перестану вздрагивать от этих слов?» «Надеюсь, вы имеете дело не с особыми детьми?» — спросил я, вспомнив свою первую студенческую любовь Наташу. «Нет», — покачала головой Женя. «Боюсь, на такую работу я не гожусь. Для особых детей наверняка нужна специальная подготовка, а у меня ее нет. Конечно, я занимаюсь самообразованием, постоянно читаю литературу по психологии, особенно по детской, но, тем не менее, я совсем не профессионал, в отличие от вас». «Ну, в возрастной психологии я, скорее всего, куда меньше профессионал, чем вы», — вернул я комплимент. «Я ведь специализируюсь совсем в другой области. А вы, значит, работаете волонтером с обычными детьми?» «Да. Практически каждые выходные в обычном детском доме в Орехово-Борисове». «Только в одном?» «Да. Знаете, я привязалась к этим детям, и они ко мне. И давно вы этим занимаетесь?» «Лет 5 уже, наверное, как рассталась с мужем». «Значит, все же развод». «Мы расстались мирно», — продолжила Женя. «Но все равно после развода я почувствовала такую пустоту, ну и вспомнила мудрое выражение, которое любила повторять моя бабушка. Когда тебе плохо, найди кого-то, кому еще хуже, и помоги ему». «Вы потрясающая женщина». «Да перестаньте». «Такая же, как и все. На самом деле, многие хотели бы помочь сиротам, но обычно не знают, как это сделать. Чаще всего все сводится к подаркам, а это ведь неправильно». «Неправильно?» — удивился я. «Почему?» «Всегда считал, что спонсоры, занимающиеся благотворительностью, делают хорошее дело. Хотя, возможно, вы в чем-то и правы, ведь с точки зрения психологии их деятельность — это всего лишь попытка откупиться от проблемы. Своего рода компенсация чувства вины. Именно так», — кивнула Женя. «Люди не хотят думать о том, что Интернатские дети не видят в этих подарках ценности. У них практически нет понятия «личная собственность». Тумбочки не закрываются, одной вещью пользуются все подряд, старшие и более сильные отбирают все ценное у маленьких и слабых. Но дело даже не в этом. Дети привыкают, что подарки от спонсоров валятся на них, можно сказать, с неба. Представляете, на прошлый Новый год у нас каждый ребенок получил не меньше 15 килограммов конфет и даже не по одному, а по несколько смартфонов от разных спонсоров. Причем смартфоны подарили всем детям, вплоть до малышей, которые ими потом только что не в песочнице играли. «Ну скажите на милость, разве это правильно?» «Согласен с вами», — кивнул я. «Конечно, такого рода ситуации никак не смогут сформировать у ребенка реалистичные представления о жизни». Тележка стюардесс вновь загрохотала по проходу. Везли обед. «Одна из самых больших наших проблем», — продолжала Женя, «наверное, даже самая большая, как раз и заключается в том, что у детей, как вы это назвали, не формируется представление о реальной жизни, ведь они вообще не знакомы с самыми элементарными вещами, не умеют стирать, готовить, не говоря уж о том, чтобы планировать свой бюджет. В некоторых детских домах даже старшим ребятам постели стелят нянечки. Представляете, человек доживает до совершеннолетия, ни разу не вдев подушку в наволочку. Но бытовые навыки — это ведь не самое страшное. Этому можно научиться. А вот психология... Детдомовские дети не умеют заботиться о других, признавать чужие личные границы и даже не понимают, зачем это нужно. У них весьма смутное представление о профессиях. Они не думают о том, кем хотят стать, и не понимают, зачем вообще надо работать. Они ничего не знают о жизни за стенами детдома. Это печально. Не мог не признать я. Конечно, такой ребенок просто не имеет шансов стать гармоничной личностью. Он не может реализоваться ни в профессии, ни в чем-то еще, просто потому что ничего из этого нет в их системе ценностей. Кроме, возможно, семьи. Семью-то, насколько я понимаю, они все хотят, все мечтают найти родителей. «С семьей тоже все не так просто», — вздохнула Женя. «Да, конечно, нет такого интернатского ребенка, который не мечтал бы, чтобы пришли родители и забрали его в настоящий дом, в семью. Но беда в том, что эти самые дом и семью они тоже представляют себе весьма туманно, ведь никаких наглядных примеров перед глазами нет. И когда воспитанники детдомов вырастают, женятся, обзаводятся собственными детьми, то они просто не знают, как надо жить в семье, как общаться, как растить собственных детей, а у многих и вовсе нет такой потребности, она просто отсутствует». «Но это-то почему?» — удивился я. «Ладно, навыки семейных взаимоотношений у них не формируются, это я могу понять, но ведь межличностное общение все равно присутствует, они растут в коллективе». «В коллективе, но в замкнутом», — тут же подхватила Женя. «Одни и те же дети, педагоги, воспитатели. Круг общения домашнего ребенка постоянно меняется, и он гораздо шире. Семья, знакомые, воспитатели и товарищи по детскому саду, потом одноклассники, учителя, приятели во дворе, на даче, в кружках и секциях, в магазинах, в транспорте, в кафе, на отдыхе, везде, где ребенок бывает, он постоянно видит разные лица, сталкивается с разными формами общения. А наши воспитанники варятся в собственном соку большую часть года. До тех пор, пока не наступают праздники, а это, с моей точки зрения, вообще ужасное время. Для спонсоров детский дом становится чем-то вроде контактного зоопарка. Детей вывозят на утренники, к ним приезжают толпы людей, вокруг ребенка куча незнакомых взрослых, и все общаются с ним, как с приятелем, обнимают, тискают, фотографируются с ним. А потом дядя или тетя, которые называют себя другом ребенка, суют ему игрушку или конфеты и исчезают из его жизни навсегда. Излагая все это, Женя разрумянилась. Что, надо признать, ей очень шло. Говорила эмоционально и взволнованно. Не нужно было быть психологом, чтобы понять, тема разговора для нее очень значима. «Простите, я, наверное, совсем вас утомила своей болтовнёй», — вдруг спохватилась она. «Нет, что вы, Женя», — возразил я. «Мне очень интересно вас слушать. Я ведь совершенно далек от этой стороны жизни, как и большинство людей». Громыхающая тележка с едой наконец добралась до нас, и нам пришлось ненадолго прерваться. Я обратила внимание на то, что мы с Женей оба выбрали одно и то же блюдо — рыбу, хотя большинство остальных пассажиров, включая Кирилла, предпочли курицу. Поев, Женя спросила: «Дмитрий, а у вас есть дети?» Я покачал головой. «Не знаю уж, к счастью или к сожалению, но потомством я так и не обзавелся. Ни в первом браке, ни во втором. С Аллой мы прожили слишком недолго и все откладывали решение детского вопроса на будущее, когда покрепче встанем на ноги. А с Викой...» Однажды я обмолвился ей, что, пожалуй, хотел бы сына Сережку, Сергея Дмитриевича. В ответ она тут же выдала, наморщив нос, что так детей сейчас никто не называет, такие имена не в тренде, хотя ей, впрочем, на это наплевать, она child-free. Больше вопрос о детях у нас никогда не поднимался. «А хотите?» — снова спросила Женя. «Не знаю», — честно ответил я. «Наверное, поздновато уже, все-таки 44». «Подарить маленькому человеку свою любовь и заботу никогда не поздно», — возразила Женя. «Не уверен, что мог бы стать хорошим родителем», — усмехнулся я. «Педагог из меня так себе». «А ученик?» «В каком смысле?» «Ну, становясь родителями, мы ведь не только учим своих детей, мы и сами многому учимся, и благодаря детям, и у них самих». «Что-то я не понимаю вас, Женя», — рассмеялся я. «Чему же это взрослый может научиться у ребенка? «Да очень многому. Искренности, творчеству, умению видеть вокруг хорошее и радоваться даже мелочам. Умению быть счастливым, в конце концов. Вот скажите, Дмитрий, вы счастливы?» Ее вопрос поставил меня в тупик. Сколько уж лет я им не задавался. Вот именно в такой формулировке. «Я вполне доволен своей жизнью», — ответил я наконец. «Добился практически всего, к чему стремился, но не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю ставить себе цели и двигаться к ним. И все-таки быть довольным жизнью и быть счастливым — это разные вещи, правда?» — заметила Женя. «Счастье предполагает радость от каждой минуты существования, а быть довольным — всего лишь привычку». Мне тут же вспомнились слова из той зеленой тетради, что попалась мне на глаза по пути на Мальорку. «Может быть, и правда, мой привычный образ жизни — всего лишь форма защиты, своеобразная компенсация внутренней неудовлетворенности. Может быть, я так привык к своему способу существования, так вжился в накатанный ритм, что и не замечаю, насколько несчастлив. Никогда еще перелет через практически всю Европу не проходил для меня так быстро. Вот что значит интересный собеседник. Я так увлекся разговором с Женей, что и не заметил, как прошло 4 с лишним часа. Когда объявили о посадке, я испытал острое чувство сожаления, что приходится прерывать столь увлекшее меня общение. Из самолета мы вышли вместе. Но в автобусе, везшем нас по территории аэропорта, пришлось разлучиться. Было слишком много народу, и я не стал протаскиваться поближе к моим попутчикам, чтобы Женя не сочла это за назойливость. Паспортный контроль они с сыном прошли раньше меня, и я ненадолго потерял своих попутчиков из виду. Спустившись, наконец, по эскалатору, я осмотрел зал и увидел Кирилла, стоявшего в толпе у пока неподвижной ленты багажа. Жени с ним не было. Подойдя ближе к парню, я заметил, что Кирилл снял наушники. «А что вдруг?» — поинтересовался я, кивая на них. «Книга закончилась», — спокойно ответил он. «Книга? Надо же! А я был уверен, что он слушает современную музыку, какой-нибудь рэп. И что за книга?» «Братья Карамазовы». Я еще больше удивился. «И как тебе?» «Интересно, только затянуто немного. Но со старыми романами всегда так». Багажная лента зашевелилась, на ней появились наши вещи. Я невольно отметил, что багажа у мамы с сыном совсем немного, всего лишь 2 рюкзака и сумка, и тут же вспомнил огромные чемоданы Кристины. Когда она появилась с ними из подъезда, я, помнится, подумал, что моя спутница прихватила с собой не меньше половины квартиры, а после пребывания на Мальорке ее багаж наверняка еще и увеличится, причем значительно, ведь Кристина обожает шопинг. Какое счастье, что это теперь не моя забота. Вернулась Женя, сообщила, что вызвала такси, и оно уже дожидается их снаружи. Я помог загрузить их вещи в багажник. Мелькнула мысль попросить Женин номер телефона, но таксист торопился поскорее отъехать от входа, и я не стал задерживать своих попутчиков. Усевшись в собственную машину, я тоже отправился домой, чувствуя себя как-то странно. Наверное, впервые за много лет я не мог ни четко отрефлексировать свои чувства, ни обозначить их словами. Едва переступив порог своей квартиры, мне нравится, что она оформлена в стиле лофт, с кирпичными стенами, разноуровневой организацией пространства, большими окнами и минимумом мебели. Я тут же вошел в привычный ритм и выбросил из головы все воспоминания о недавнем путешествии. Первая встреча с представителем нефтяной компании была назначена уже на следующий день, так что я погрузился в работу по самую макушку. Мне везло, переговоры на всех фронтах шли в целом успешно, хотя, как это всегда и бывает, постоянно с какими-то мелкими, но досадными препятствиями на пути. При такой занятости мне не было дела ни до чего, кроме работы, и уж тем более ни до Кристины, о существовании которой я уже напрочь забыл, поэтому ее внезапный звонок застал меня врасплох. «Пупсик!» — начала она заискивающе. Меня передернуло. «Что тебе?» — не слишком-то любезно осведомился я. «У меня кончаются деньги». «Ничего страшного, будешь поэкономнее. Осталось всего 2 дня, у тебя билет на послезавтра». «Я его сдала». «С чего это вдруг?» «Ну, я просто встретила тут одну свою знакомую, и мы с ним, то есть с ней, решили еще задержаться. Но ты не переживай, пупсик, я вернусь к тебе через недельку или 2». «Боже упаси, оставайся со своим новым пупсиком, может быть, ему больше понравится твой многострадальный загар». Но, естественно, я не сказал это вслух, а спокойно произнес: «Что ж, это твой выбор. Ты большая девочка, и когда сдавала билет, знала, на что шла. Но пупсик мне нужно. Это не мои проблемы. До свидания». Повесив трубку, я вдруг подумал, что если бы рядом со мной была Женя, она, возможно, сочла бы, что я излишне жесток. Странно, раньше мне никогда не приходили в голову такие мысли. Старею, что ли? Кристина меня больше не занимала. Но воспоминание о Жене вдруг засело в мозгу занозой. Мне вдруг до дрожи захотелось снова увидеть эту женщину, взглянуть в ее такие яркие голубые глаза, услышать мягкий тихий голос. Зря я все-таки не взял ее номер. Хотя, конечно, это не было проблемой. С моими возможностями мне ничего не стоило разыскать ее по профессиональным каналам. Но почему-то казалось, что это будет как-то... Не могу даже подобрать слово. Некрасиво, что ли? У меня оставался один выход. Была пятница, канун выходных. По идее, я должен был ехать завтра в элитный загородный клуб, поиграть в покер с парочкой нужных людей. Но вместо этого я заглянул в интернет, нашел контакты детского дома в Орехово-Борисове, позвонил туда и уточнил, что нужно, чтобы стать волонтером. Мне ответили примерно так же, как говорила Женя. «Лучшее, что можно предложить детям, — это живое общение. Спонсоры у детдома имеются, и все необходимое у детей есть, а вот людей, которые могут приехать к детям и хотя бы просто поговорить с ними, всегда не хватает». Колебался я недолго, хотя, буду честным, совсем без душевной борьбы обойтись не удалось. Но я сумел победить своих демонов, заплесневевших в дальнем углу подсознания, и сразу после утренней пробежки, душа и завтрака выдвинулся на юг Москвы. Совсем с пустыми руками приехать в детский дом я все же не мог, поэтому заехал по дороге за фруктами и сладостями. Кто из детей откажется от сладостей? Я в детстве, например, их обожал, может, потому что очень уж редко видел. Потом вкусы изменились, конечно, но я до сих пор придерживался мнения, что детство должно быть сладким, а не горьким, каким было мое. Я чувствовал себя странно. Впервые за длительный срок я сознательно, по собственной воле, выходил за рамки того, что автор «Зеленой тетради» назвал привычкой, а популяризаторы психологии именуют зоной комфорта. Конечно, я ни минуты не думал, что благодаря этому шагу в моей жизни что-то кардинально изменится, и уж тем более в лучшую сторону. Видимо, просто настал такой момент, когда становится необходимо сделать что-то, чего ты никогда не делал раньше. Повернув к нужному зданию, согласно указанию навигатора, я ожидал увидеть какое-нибудь потрепанное строение наподобие барака, но, слава богу, ошибся. Дом выглядел вполне прилично и был свежепокрашен в веселые цвета. Во дворе располагалась симпатичная детская площадка, а чуть дальше виднелся неплохой спорткомплекс. Похоже, спонсоры действительно постарались обеспечить детей самым необходимым. И уж точно ничего здесь не напоминало о моих детских кошмарах. Встретила меня аккуратная женщина лет 50, представившаяся старшим воспитателем. «Сегодня у нас уже работают несколько волонтеров, как раз общаются с детками», — приветливо сообщила она. «Выходные — такие дни, радостные для наших воспитанников. В будни-то наши волонтеры заняты на основных работах, поэтому детки всегда очень ждут выходных. Надеюсь, я не буду лишним», — осторожно поинтересовался я. «Что вы, волонтеры никогда не бывают лишними». «Я тут привез фруктов и сладостей, надеюсь, это не чересчур?» Несмотря на ее доброжелательный вид, я почему-то чувствовала себя крайне неловко, как провинившийся шестиклассник, вызванный на ковер к директору школы. Знаю, звучит нелепо, но именно так оно и было. «Да нет, сейчас я вам покажу кухню, несите все туда». Я вернулся к машине, открыл багажник, и тут услышал знакомый голос. Достав коробку с мандаринами, я обернулся. «Здрасте», — сказал Кирилл. «Какая внезапная встреча!» Эта встреча и для меня стала неожиданностью. Конечно, Женя говорила, что бывает в детском доме по выходным. Я, собственно, ради этого здесь и оказался. Но того, что сын приезжает сюда вместе с ней, я не предполагал. «Привет, Кирилл!» Я протянул ему руку. «Неужели рассказы мамы о волонтерстве вас так впечатлили?» Не без ехидства поинтересовался парень, пожимая мою ладонь. «Но ты же зачем-то сюда приехал?» Это было самое удачное, что я нашелся ему ответить. «Я часто сюда с мамой прихожу», — доверительно поделился он. «И вообще-то я рад вас тут видеть. Правда? Ну да. Вы ж понимаете, мужчины тут редкость». Под этим словом нескладный долговязый пацан лет 14 явно подразумевал себя. Среди волонтеров одни девчонки в основном. «Ну что ж, мужчина», — сказал я, выгружая из багажника коробку и пакеты, «раз уж ты здесь, то помоги с транспортировкой этого добра на кухню». Я закрыл автомобиль, щелкнув пультом сигнализации, и мы с Кириллом, груженные как верблюды в богатом караване, зашагали по направлению к дому. Из кухни Кирилл провел меня в игровую, где собрались дети с волонтерами. Я сразу же увидел Женю. В компании с еще одним волонтером, молоденькой девушкой, чем-то похожей на мою студенческую любовь Наташу, она играла с детьми в магазин. Увидев Кирилла, несколько ребят сразу бросились к нему. Старший педагог, которая тоже была здесь, представила меня как Диму, который пришел поиграть с детьми. Услышав ее слова, Женя подняла голову. Я встретился с ней взглядом. Она радостно улыбнулась, но занятия с детьми не прервала. Все еще чувствуя себя крайне неловко, я осмотрелся по сторонам. Почти все дети были заняты игрой. Кто со взрослыми, кто друг с другом, кто сам по себе в гордом одиночестве. И только один мальчик сидел в стороне на скамеечке и ни во что не играл, ни с кем не говорил, а молча наблюдал за происходящим. Я присмотрелся к нему повнимательнее. Ему было, наверное, лет 6. Интересное лицо, того типа, как рисовали в старину на иконах. Большие живые глаза, умные и внимательные. Что греха таить, тут не на всех детских лицах читался интеллект. У некоторых специалист, возможно, диагностировал бы некоторую задержку психического развития. Но этот мальчик явно выделялся. Его можно было бы назвать красивым ребенком, если бы не выраженное искривление позвоночника. выгнувшая его спину и заставляющая его голову склоняться вперед. Я подошел к нему и спросил, можно ли сесть рядом. Он молча пожал плечами, но я понял, что этот жест выражает согласие. Я опустился на крошечную детскую скамейку. Мне было очень неловко и физически, и психологически. Хотелось заговорить с горбатым мальчиком, но я понятия не имел, что ему сказать или о чем спросить. На псифаке нас этому не учили. Я мысленно перебрал и отверг, наверное, уже не один десяток фраз, когда мальчик вдруг заговорил со мной сам. «Ты приехал, чтобы кого-то усыновить?» — спросил он. У него был обычный детский голос, но интонации какие-то слишком взрослые. «Нет, почему ты так решил?» «Ты не похож на волонтера». «Почему?» «Они все такие неугомонные, а ты другой». «Неугомонные — хорошее слово», — невольно усмехнулся я. «Откуда ты его знаешь?» «Из книжки. Ты любишь читать?» «Я еще не умею», — спокойно сообщил он, «но люблю, когда нам читают». «А буквы знаешь?» «Некоторые». Мальчик замолчал и отвернулся. Я испугался, что контакт прерван. Странно в этом признаться, но он был мне интересен, хотя до этого момента я никогда в жизни не интересовался детьми. «А я, значит, не такой неугомонный и не похож на других волонтеров», — уточнил я. «Не похож», — подтвердил он. «Они все время улыбаются и тормошат нас, заставляют играть, бегать, рисовать, а ты сел и сидишь». «Ну, рисовать я тоже могу», — заверил я. «Тут есть бумага и карандаши?» Мальчик немного подумал и нехотя слез со скамейки. «Пойдем». Он отвел меня к стоящему у одной из стен столу. Тот был весь завален рассыпанными карандашами и начатыми и брошенными рисунками. Я не без труда отыскал чистый лист. «Хочешь, я нарисую тебя?» Мой собеседник снова задумался. «Так серьезно?» Точно принимал жизненно важное решение. «Ладно, рисуй». Милостиво разрешил он наконец. Склонившись над столом, я стал перебирать карандаши, искоса поглядывая на свою модель. «Ну что же ты, давай, рисуй», — поторопил мальчик. «Сейчас, только вспомню, как это делается. Я давно не рисовал». Собственно, я сказал правду. Вспомнить полученные в художественной школе навыки, когда не пользовался ими уже больше 20 лет, не так-то просто. Но дело было не только в этом. В первую очередь я прикидывал, какой выбрать ракурс, чтобы на портрете не был виден горб. Наконец я определился и начал работу. Все время, пока я рисовал, мальчик сидел, замерев, молча и почти не дыша, а я очень старался. Было такое чувство, что от этого рисунка зависит что-то очень важное, гораздо более важное, чем самые крупные контракты и самые сложные проекты. Закончив, я придирчиво осмотрел результат. Неплохо, но можно было бы и лучше. Сходство мне передать удалось, но при этом портрет больше походил на икону, чем на изображение ребенка. «Дима, дай посмотреть», — сказал мальчик. Я протянул ему лист. «Это я?» — недоверчиво протянул он. «Да», — подтвердил я. «Ух ты!» На его лице впервые появилось подобие улыбки. «Я тут такой красивый. Можно я оставлю это себе?» Он прижал рисунок к груди. «Конечно, для этого я и рисовал». «Ты хорошо рисуешь», — констатировал он. Снова помолчал и добавил. «Я так никогда не смогу». «Сможешь», — заверил я. «Этому можно научиться». Я, когда пришел в художественную школу, вообще ничего не умел, даже правильно держать в руках карандаш, а потом научился. «А ты научишь меня?» — вдруг спросил мальчик. Большие карие глаза серьезно глядели на меня. В них было что-то такое... Нет, не просьба и даже не мольба, что-то иное, гораздо большее, для чего я не могу подобрать слов. «Научу», — ответил я. В тот момент я совершенно четко осознавал значимость и тяжесть подобного обещания, но поступить иначе просто не мог. Только тут я сообразил, что до сих пор не узнал, как зовут мальчика. Я хотел спросить его имя. Но пришла воспитательница и объявила время обеда. Мы с Женей, Кириллом и еще двумя волонтерами, Машей, похожий на мою студенческую любовь, и Галей сидели за отдельным столом. Дети то и дело отвлекались на нас, из-за чего получили несколько замечаний, но, тем не менее, атмосфера была теплой и уютной. За едой собрались все воспитанники детдома, и я отметил, что среди них были дети и постарше тех, кого я видел в игровой, и подростки. Интересно, а к ним волонтеры приходят? Ведь ребята постарше тоже нуждаются в общении, ничуть не меньше малышей. Я хотел спросить об этом у Жени, но не стал, опасаясь затронуть болезненную тему. Памятая ту бурду, которой нас кормили в детском саду и лагерях, я ждал обеда с содроганием. Но еда неожиданно оказалась вкусной. Борщ, гречневая каша, легкие, точно воздушные, паровые котлеты из индейки и вишневый компот. А в дополнение к обеду всем раздали по мандарину, и я внутренне похвалил себя за удачную идею. «А вы, оказывается, классно рисуете», — заметил Кирилл. «Вы где-то учились?» — спросила, повернувшись ко мне Женя. «Может, перейдем на «ты»?» — предложил я. «А то шестилетний мальчик зовет меня Димой, а ты выкаешь, хотя мы практически старые знакомые». «Давай», — ответила она с улыбкой. «Так где ты научился рисовать?» «В художественной школе», — поведал я. «Потом забросил, стало не до того. Сегодня снова попробовал, впервые лет, наверное, за 20». «Талант не пропьешь», — философски заметил Кирилл. «Да ладно, какой там талант? Так, базовые знания и элементарные навыки». «Он еще и скромный, мам, обрати внимание», — хмыкнул парень. «Кирилл, не обязательно все свои мысли тут же озвучивать», — проговорила Женя, тщетно пытаясь придать голосу строгости. «Тогда как окружающие поймут, о чем я думаю?» — резонно поинтересовался Кирилл. После обеда я снова хотел вернуться к тому своеобразному мальчику, но он куда-то исчез. Зато ко мне прибежали еще несколько мальчиков и девочек и наперебой начали просить нарисовать и их портреты. Как я мог им отказать? До самого вечера я не выпускал из рук карандаша, попутно общаясь со своими непоседливыми моделями. Они все были такие разные, и это оказалось довольно любопытным. Я раньше не задумывался о том, что индивидуальные особенности личности начинают проявляться уже довольно рано. За один вечер передо мной прошла целая галерея разных психотипов, и каждый из ребят был по-своему интересен. В половине восьмого воспитательница объявила, что время посещения окончено. Признаться, я был даже рад этому, так как уже чувствовал себя сильно уставшим. Оказывается, общение с детьми заметно опустошает тебя эмоционально. Но все же это была приятная усталость, нечто сродни тому, что испытываешь после успешной реализации сложного проекта. Мы попрощались с детьми, но горбатого мальчика с иконописным лицом среди них по-прежнему не было. Я спросил о нем воспитательницу. «Да, Сережа у нас такой», — сказала она, — «своеобразный. Ему часто бывает нужно побыть одному. Сейчас я его позову». «Сережа. Надо же, Сережа. Его зовут немодным именем, которым, как уверяла бывшая жена Вика, в наше время уже никто детей не называет. Сережа вышел к нам, как мне показалось, с большой неохотой. Он по-прежнему держал в руках свой портрет, крепко прижимая его к себе. «Хотел попрощаться с тобой, Сережа», — сказал я, протягивая ему руку как взрослому. «Ты больше не придешь». Это был не вопрос, а констатация факта. Сережа произнес эти слова спокойно и даже равнодушно, а у меня вдруг все сжалось внутри, и я почувствовал, что на глазах выступают слезы, чего со мной не случалось с самого детства. Стоило большого труда взять себя в руки. «Приду», — возразил я, — «обязательно. Я же обещал научить тебя рисовать». Я отвез Женю и Кирилла домой. А когда приехал к себе, то, повинуясь какому-то необъяснимому порыву, достал зеленую тетрадь, которая с тех пор так и лежала в моей сумке для путешествий, и начал записывать в нее свою историю. Я решил сделать это именно сейчас, пока еще сам понятия не имею, как будут развиваться события дальше, стану ли я волонтером, сумею ли я и дальше выстроить отношения с Сережей, будут ли дальше развиваться наши отношения с Женей. Но я с уверенностью могу сказать только одно. Моя жизнь уже никогда не будет прежней. И как ни странно, такое признавать, но главную роль тут сыграла вот эта самая тетрадь. Уверен, что не будь ее и высказанные первым автором спорные мысли о привычке, мне никогда бы даже в голову не пришло сделать шаг за рамки обыденности.